Парни были молодые, холостые, не обремененные особо житейскими заботами, поэтому решили пару дней пожить все вместе в квартирке Димы, пока он будет творить портал в неизвестный мир. Но для начала самому мастеру надо было поспать, чтобы увидеть то, что нужно будет изобразить. «Ты спи, а мы будем тебя вдохновлять», — усмехнулся Григорий, располагаясь прямо на полу с ноутбуком на коленях. «Да, тебе должно сегодня присниться что-то необычное, не такое, как всегда», — согласился Никита, с трудом устраивая свое широкое тело в небольшом кресле у окна. «Мы ведь рядом, поэтому должно присниться что-то, связанное с нами». Дима ворочался в постели и никак не мог уснуть. Возбуждение ли от переполненного странными событиями дня сказалось, или параллельная реальность не хотела, чтобы в нее проникали непрошенные гости, но сон не шел. «Может, снотворное выпить?» — предложил Никита, видя, как мучается художник, переворачиваясь с одного бока на другой. «Нет, снотворное нельзя», — покачал головой Гриша. «Оно может помешать увидеть правильный сон. Все должно быть естественно». Дима ничего не ответил своим новым друзьям, он просто пытался заснуть. И в конце концов, через пару часов мучений, ему это удалось, и он отключился от реального мира и погрузился в мир грез. Да, сон был не совсем такой, как обычно. Во всех предыдущих снах Дима смотрел на происходящее немного со стороны. Он не участвовал в том, что происходит. Сейчас же он сам шел по сказочному лесу, по лесной тропинке. И самым удивительным было то, что таинственной незнакомки он нигде не видел. И Дима чувствовал, что ее тут нет. Он шел и шел по тропе, окруженной огромными елями, в ветвях которых щебетали неизвестные парню птицы. Дорога не кончалась и вела молодого художника все дальше и дальше. Но вот, наконец, впереди появился просвет, и вскоре Дима вышел на большую поляну, посреди которой стоял небольшой дом. Это был не тот дом, который парень иногда раньше видел в своих снах. Тот дом был просто дворцом по сравнению с этой избушкой. Дверь в дом была закрыта, и молодой человек постучался. Никто ему не ответил, и тогда он потянул дверь на себя. Открываться дверь не пожелала, и тогда молодой человек толкнул ее, но и это не дало желаемого результата. Дверь явно была закрыта на замок. Тяжело вздохнув, молодой человек обошел вокруг избушки. Другого входа в дом не было, и людей на поляне не было. И что делать дальше было совершенно непонятно, так как других тропинок с поляны не уходило, а идти назад туда, откуда парень только что пришел, ему совершенно не хотелось. Художник стоял и с грустью смотрел на лес. Вокруг было красиво, пейзаж был очень живописным, и Диме вдруг захотелось, чтобы рядом появился мольберт, ему хотелось рисовать. Хотя во снах иногда так случается, что желание исполняется, но в данном случае ничего не произошло. Инструменты для рисования пейзажа на лесной поляне не появились. Зато появилось какое-то жжение в районе переносицы. Потом горячо стало всему лбу, а точнее тому месту, которого днем коснулись горячие пальцы ведьмы Василисы. Дима резко проснулся и сел на постели. Никита похрапывал в кресле, Гриша спал прямо на жестком полу. Не одеваясь, художник подошел к мольберту и снял с него неоконченный рисунок «Незнакомка в ночном клубе». Отбросив неудачную картину в сторону, Дима натянул на мольберт новое полотно. Он очень долго стоял, прокручивая в голове недавний сон. Он знал, что именно нужно рисовать, но никак не мог начать. Василиса своими горячими пальцами зафиксировала в голове художника нужный ракурс, но чего-то не хватало. Нужно было что-то еще, но Дима никак не мог понять, что именно нужно добавить, чтобы получилось то, что надо. Время шло, работа не двигалась, и молодой человек начал понимать, что так ничего у него не выйдет. Наконец, отбросив сомнения, Дмитрий взял в руки кисть и начал рисовать. Он не спешил. Он старался как можно точнее перенести на картину закрепленный в голове образ лесной поляны. Проснулся Никита, но, взглянув на работающего художника, ничего не сказал и ушел на кухню. Потом поднялся с пола и Гриша. Потянувшись своим длинным телом, он тоже тихонько выскользнул из комнаты. А художник все рисовал. Картина была закончена только к вечеру. Дмитрий в точности передал то, что увидел во сне. Лес стоял как живой. «Красиво», — оценил произведение Никита. «Я бы хотел прогуляться по этому лесу», — согласился Гриша. «Но здесь чего-то не хватает», — покачал головой Дима. «Я рисовал и все время думал, что нужно что-то еще. В картине нет жизни, мы туда не сможем войти». «Так нарисуй, как мы заходим в этот лес», — усмехнулся здоровяк. «Блин, Никитос!» — воскликнул художник, хлопнув себя по лбу. «Ты гений! Именно этого не хватает! Мы должны быть там!» Дмитрий вновь схватился за кисть. Через пару часов на картине появились три мужские фигуры, входящие в лес. Худой, высокий человек, широкий, низкий человек и чуть в стороне мужская фигура с кистью в руке. Дима был уверен, что все сделал правильно, он чувствовал это, но ничего не происходило. «Нет магии. Я ее не чувствую», — художник грустно покачал головой. «Но ты сделал все, что мог», — попытался утешить друга Никита. «Знаете что, парни, давайте ляжем спать». Гриша обнял приятелей за плечи. «Как там в сказках? Утро вечера мудренее. Эта мудрость проверена веками». «Да, согласен», — кивнул Никита. «Может, тебе, Димыч, приснится что-то, что подскажет, что в картине не так?» Художник ничего не ответил, он только тяжело вздохнул и пошел готовиться ко сну. И это была первая ночь Димы в соцгороде, когда сон не пришел к нему в гости. Не приснилась ему загадочная незнакомка, не приснился заколдованный лес, вообще ничего не приснилось, и парень хорошо выспался, совершенно без сновидений. Зато когда он утром взглянул на картину, то понял, что сны пришли в его жизнь наяву. Картина изменилась. Все было так же, как вчера, ничего не исчезло, но какой-то неизвестный художник добавил нового персонажа. В углу картины сидел большой полосатый нарисованный кот и с улыбкой смотрел на художника. «Ну и откуда ты здесь взялся?» — спросил Дима кота. «Я его точно не рисовал», — усмехнулся Никита, разглядывая полосатое чудо. «И что он там делает?» — поинтересовался Григорий. «А глаза-то какие живые!» Кот молчал и по-прежнему загадочной улыбкой смотрел на зрителей. «Я думаю, он приглашает нас к себе, в гости в свой загадочный мир», — улыбнулся художник. «Ну так что, пойдем?» — Никита посмотрел на друзей. «Мы вообще-то для этого тут и собрались», — усмехнулся Гриша. «Дима, ты теперь магию чувствуешь? Дверь там есть?» «Да». «Дверь открыта», — кивнул Дмитрий. Он чувствовал магию своего творения, дополненную каким-то неизвестным художником. Кот был там, за гранью холста, и пройти туда можно было только сейчас. Художник почувствовал, что пора идти, так как дверь скоро закроется. Как он будет возвращаться назад? Дима об этом даже не думал. Ни у кого из парней такой мысли в голове даже не промелькнуло. Им нужно было туда, вот и все. Что будет дальше, неважно. «Ну что, встаем около мольберта, закрываем глаза и делаем шаг», — предложил Дмитрий. «Я знаю, мы сможем это сделать», — кивнул Никита, вставая рядом с другом. «Бред, конечно», — усмехнулся Григорий, присоединяясь к парням. «Но я почему-то уверен, что у нас все получится». Молодые люди взялись за руки, закрыли глаза и шагнули вперед в неизвестность.